землю плененную мраком безбожия. Время стремительно мчало во тьму, но у неверия боги с подножия силою вызволил, чудом он вызволил церковь свою. Жгучая ненависть мир в изумлении, шквалом гонений обрушился он, но у искупленных праздник спасения, дни испытания, слезы страдания Богу псалом. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет больше в мире такого, я знаю, чтобы за брата кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей. С Иисусом в общении, в Господе, братья мы и обладатели славных побед. Церковь гонимая, сердцу родная, братские узы сильнее цепей. Нет больше в мире такого, я знаю, чтобы за брата кто-то когда-то с радостью жертвовал жизнью своей.